Впрочем, про герцога Конте она подумает позже. Как сказал Джонатан, впереди их ждет утро и встреча с лордом Мартином, а сейчас спать. Спать. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифло-информационным комплексом «Логос ВОС». Февраль 2018 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читала Анастасия Дадыка.